Да. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. По традиции, значит, нашей телепередачи Даниил Бессонов с кратенькой сводкой. Ну, по боевой особых перемен нет. Давайте будем касаться это не каждый раз, не каждый выпуск, потому что ну, одно и то же мусолить. Смысла нет. Все прекрасно понимают, что работа идет тяжелая. Не, знаешь как, давай поправим. Смотри, каждый день по 500 по метров по километру идут продвижения. Есть, значит, да. Есть канал, я сейчас бесплатную рекламу сделал, называется, по-моему, то ли военные сводки, то ли военные карты. Он прямо, значит, короче, на карте показывает, где наши войска, судя по видео тем или иным там, значит, видеороликам там ударов коптеров и так далее, там вот каждый день идут продвижения, да, но чтобы мы каждый день не говорили по 500 метров, да, Даня будет это все более, значит, как наш друг говорил, в MP3 формате. Да, вот, поэтому предлагаю сейчас обсудить твой любимый источник, Алексей Арестович. Слушаю, повинуюсь. Да, он написал очень правильно то, о чем мы все время говорили, он об этом написал. При этом, оказывается, он об этом говорил еще в 19-м, по-моему, году. Он там кусок видео опубликовал, что цена вступления в ЕС и в НАТО – это большая война с Россией. То есть они прекрасно знали, на что они идут, они прекрасно заранее понимали. И мы понимали, почему это война, да. Вот, то есть он сейчас это озвучил как бы прямыми словами, что, ребят, вы знали, вас предупреждали, что если вы ну, будете начнете вступать в НАТО, Россия не позволит, вам придется воевать с Россией. Вы согласились, но вы к этому не были готовы, вот, то есть не подготовились к большой войне. Но то тогда, есть, ну, братан, ничья, потому что мы тоже не подготовились. Ну да, ну видишь, мы рассчитывали на то, что у нас больше стволов. Вот. Ну, несмотря на это, потенциал у России велик и в военном плане, в первую очередь в экономическом. Ну, тут видишь какой момент, братан, тут потенциал увеличился не столько благодаря тому, что президент вник в ситуацию. И если президент говорит о таких мелочах, как коптеры, шмоптеры, квадрокоптеры, да, БПЛА, делает акцент на это, то есть получается, что для того, чтобы мы все начали наращивать, да, увеличивать производство и так далее, то есть сам президент должен был в это вникнуть и устроить нагоняй. Только после этого мы наконец-таки проснулись. Да, да, да. Вот, и кстати, еще одна новость, это уже из разряда светских новостей. Как пишут наши СМИ некоторые, до президента... Опять? Дошли слухи о том, что ты будешь делать? Да, до президента дошли слухи о том, что вот эта вечеринка, голая вечеринка, которую Ивлеева устраивала в Москве, то, что негативная реакция поступила от наших военнослужащих из зоны специальной военной операции, что типа, ну что там у вас за Содом и Гоморра, мы здесь воюем как бы за нормальные ценности, а там непонятные люди беснуются в Москве, да, в нашей столице. Президент прекрасно понял эту проблему. Вот. И в связи с этим, судя по всему, резко начали все извиняться. И Ивлеева, и Собчак, и Киркоров, и даже Лолита, которая до этого сняла видео о том, что вы там гоните, вы там ущербные, тупые люди, кто вы такие, чтобы там осуждать и так далее. А потом все-таки все резко начали извиняться, при этом там серьезные санкции пошли, начали проверять Ивлееву там доходы, да, как она налоги платит, учитывая, что она на своей мохнатой пятой точке позволила себе носить там какое-то ожерелье с изумрудами, которое стоит 23 миллиона рублей, да, что типа, ну нифига себе, как бы. Поэтому сейчас у них будут проблемы. Здесь что важно? Важно понимать, что наша страна меняется в лучшую сторону. Война послужила катализатором, как в принципе всегда и бывает. Война – это мощный катализатор. Поэтому друзья, которые, ну, которые нам не друзья, да, нашей, скажем так, стране, которые любят заниматься, продолжать заниматься всякой ересью и, не знаю, содомией, да, пускай привыкают, что теперь вот эти все штуки, они строго индивидуально могут только дома у себя делать и не выставлять на публику, на показ, рекламируя свой образ жизни, блин, свой похабный, пошлый и роскошный образ жизни. Хвастаться роскошью уже будет не модно и даже опасно для этих людей. И это офигенный плюс. А ты знаешь, откуда президент вообще узнал об этом всем? Потому что, судя по фотографиям, я внедрился, значит, вот в эту банду. Я знал, почему ты отсутствовал. Я знал, что да. Ты на какое-то спецзадание, спецоперации. Я специально выложил фотографию, показать, что я там был, потому что я был внедрен, значит, вот в эту всю садомию. Прости, Господи. Ой. Натан, слушай, я не знаю, может, это стоит вырезать, потому что если мы вот эту часть опубликуем, санитары тебя еще долго будут держать в белых стенах, так сказать, по соседству с Наполеоном. Ты знаешь, мне кажется, так как все знают, что я в дурке, мне все прощают. Поэтому меня единственного из всей этой, значит, петушатни не заставили извиняться. Просто, этот ветеран, он свистит головой, там, Ляга свистит, да, куча контузий. Да. Как психика, этот, Игорь Иванович сидит в тюрьме, я в дурке. Ну, нормально. Как я безобидный, понимаешь, я ни к чему не призываю, мне сказали, интернет ему оставьте. Если Игорь Иванович записки передает через адвоката, то мне сказали, да пусть... Все равно без президента ты не баллотируешься. Мне понравилось, как ты. Я на своем этаже в дурке президент. Слушай, мне понравилось, как ты на канале написал как-то несколько дней назад, то, что на выборы президента Российской Федерации там, по-моему, подалось 29 кандидатов. Ты написал, это что, боты налетели? Атака ботов была на ЦИК. Слушай, просто красавчик, реально, вот это юмор. Не, смешно просто, обычно выборы идут, выборы там 1, 2, 3, 4 кандидата, да, там в Америке, там постоянно гонка между несколькими, да, там, тоже там в основном 2-3 человека, там какая-то гонка у них, а у нас там обычно, 4-5, там от каждой фракции там по кандидату, грубо говоря, да, а тут 29 там. Да. Вот так, что еще обсудим? Я думаю, что есть еще одна интересная новость, я у себя публиковал, о том, что сейчас во многих европейских городах, поскольку мы знаем, да, что Украина ужесточает мобилизационное законодательство, и то, что теперь очень сильно ограничиваются в правах люди, которые в том числе за пределами Украины, то пока закон не вступил в законную силу, украинцы, которые находятся в Европе, они решили быстренько продлить документы, оформить доверенности и все тому подобное в консульствах. И вот во многих городах европейских там сейчас толпы украинских патриотов, да, в кавычках. Вот. И отдельно хотелось бы сказать, что сейчас для украинцев самая безопасная страна – это Россия. И те, кто выбрал в свое время Россию, а не Евросоюз, да, оказались просто красавчиками. Просто красавчиками. А те, кто выбрал типа цивилизованную Европу, теперь будут думать, как им приехать в Россию. Но вряд ли у них это получится. Ты знаешь, я с тобой согласен. Я хотел сегодня написать, думаю, что вот эти все люди должны сейчас резко приехать в Россию, из Европы переехать в Россию. Но у нас, оказывается, какая-то существует фильтрация, что не так все просто. Там смотрят и телефоны, и паблики, и где ты там что писал и так далее. То есть очень жесткий такой, отбор кандидатов, которые должны попасть к нам, да, в страну. Вот. Работает только один аэропорт под эти услуги, да, то есть с Запада можно прилететь в Россию только в Шереметьево, московский аэропорт. И там, да, там проходит фильтрацию. Все люди с украинским паспортом. Ну, а потом я подумал, что как бы тема такая, как бы, ну, злободневная, скажем так. Ну, и не стал, ну, шутить на эту тему. Потому что, не, как мы видим, не все хотят воевать. Многие идут там и лесами, и лугами там идут, значит, скрываются от войны. Но и был еще один момент. Мне один подписчик написал, что его друг также сбежал из Украины через там горы, леса, луга, приехал в Россию, его вот, кстати, на фильтрации зарубили, типа сказали, нет, ни хрена. То есть он там проделал такой колоссальный путь, чтобы попасть в Россию, а его развернули. То есть такое, такая ситуация очень, ну, тоже не очень хорошая произошла с человеком. Может быть, были и причины как бы для этого. Вот. Тут же момент, ну, какой. Я, ну, причины могут полностью... быть, знаешь, какие, что страну-то покинул он неофициально, в плане, там, знаешь, там никакие там в загранпаспорте, может быть, какие-то не были печати и так далее, потому что это же проходили они границу. Границу прорывали, можно так сказать, прорыв границы был, вот, и его у нас, к сожалению, развернули, потому что парень хотел, наоборот, как раз-таки в Россию попасть. Нет, ну, есть такие случаи, да, есть нормальные люди, но я тебе скажу насчет злободневности, да, чтобы мы не злорадствовали над украинцами, которые в Евросоюзе переживают, как бы их не вернули в Украину. Тут момент какой. Еще в 2015 году у себя в соцсетях, ну, ВКонтакте, я писал о том, что мы воюем не с украинским народом, что на Украине есть нормальные люди, их большинство. Мы воюем против ублюдков, которые в погонах служат этой власти, и против этой новой власти, которая пришла в результате переворота, бла-бла-бла. Вот. А потом и в соцсетях, и в интервью я говорил о том, что мне уже никого не жалко из украинцев, кто жил тогда на Украине, а сейчас свалил в Европу, к примеру, да, абсолютно никого, потому что когда какие-то там повышения цен на ЖКХ, да, там на проезд, еще на что-то, люди как бы такие там выражают свое недовольство, выходят на митинги и тому подобное. Вот, это было во многих городах Украины. Вот. А то, что Донбасс постоянно под артиллерийским обстрелом был, то, что гибли женщины, старики, дети, это никого вообще не колыхало на оставшейся Украине. То есть, когда до 2014 года еще были, допустим, на Западной Украине наводнения, то вся Украина, в том числе и Восточная, Юго-Восточная Украина, сбрасывались деньгами, гуманитаркой помочь западноукраинцам. Вот, а когда 2014 год начался, то получается западноукраинцы, да, вся Украина сбрасывалась на ВСУ, да, вот, и никто на митинги не выходил против войны, то есть, блин, американцы в свое время, да, в конце 60-х, 70-х выходили против войны во Вьетнаме, то есть против убийства вьетнамцев, которых большинство американцев никогда в глаза не видело и не знают даже, где Вьетнам находится. Но они выходили против войны. У нас 8 лет до начала специальной военной операции, 8 лет уничтожались жители, ну, сограждане, да, соотечественники, жители соседних регионов. Остальной Украине, остальным украинцам было тупо плевать, вообще плевать. Поэтому мне вообще похер, что с ними будет, от слова совсем. Мне похер, кого из Европы отправят под Авдеевку или еще куда-нибудь. Вот просто мне их не жаль. Те, кто выбрал правильную сторону, сразу уехали в Россию. Понятно, у всех есть причины оставаться в Украине там, и так далее. Вот. Но те, кто уехал в Россию, те, кто изначально, допустим, приехал в ополчение на Донбасс или просто посильно помогать, как врачи, учителя, там, волонтеры и так далее, те красавчики. А те, кто думал своим холодильником и держал язык в одном месте, как бы. Но, ребят, ну это карма, как бы. Ну, будете, значит, зачищены со временем. Ваши власти сделают все для того, чтобы вас найти в любой точке мира и отправить на фронт. Поэтому за что боролись, на то и напоролись. А вот если бы раньше вы взбрыкнули еще в 15 году при Порошенко против войны, то ни хрена бы этого не было. Против войны на Донбассе, я имею в виду. против НАТО. Поэтому мне их не жаль. Ничего злободневного нет. Берем попкорн и наслаждаемся этим зрелищем. Ни больше, ни меньше. Доклад закончил. А я, знаешь, я по старой традиции нашего канала, я побуду адвокатом. Мне, знаешь, как... Вот, тут какой момент, видишь, война на Донбассе, она, как скажем, не то чтобы интересовала, да, а переживали за происходящее. Вот мы те, кто были в повестке, да, кто участвовал, значит, на Донбассе, кто следил за Донбассом, для нас это было как бы, ну, что-то, как будто это что-то с нами происходит, да, вот на Донбассе люди страдают, а мы, как участники этих событий, мы переживали, как будто это происходит с нами, да. Но 150 миллионов населения России, как бы, они по барабану им было, понимаешь, что происходит на Донбассе, что там какие-то дети там пострадали, какие-то там аллеи ангелов, то есть, в принципе, ну, всем было все равно, да, какая-то, где-то там какой-то конфликт идет, то есть, не приехав на Донбасс, ты не понимаешь, насколько это рядом с нашими границами происходит все, да, что там, допустим, там от Ростова там 100 километров, 200, и уже, ну, значит, идет конфликт, да, то есть никто не знал там, тем более там Москва, какая там Москва, там такси, вместо такси майбахи ездят, понимаешь, какой там конфликт на Донбассе. То же самое, в принципе, происходило и на Украине, да, что шел какой-то конфликт где-то там на окраинах, какие-то там селяне на Донбассе там что-то там требуют там, да, и как бы оно особо никого не интересовало. А когда сейчас начались набираться такие масштабы, и получается, этот конфликт постучал в двери каждому, да, не только, скажем, там, на Донбассе и кто рядом живет, а вообще на всей на территории Украины, да, а теперь еще и, ну, так как у нас страна больше, еще не постучала, значит, этот конфликт каждому у нас в дверь, да, но уже большей части, как бы, ну не большей части, а какой-то части уже достучались, да, и уже люди начали интересоваться, а что вообще происходит, да. То есть поэтому люди, которые не, ну, не интересуются этим, да, живут какими-то своими бытовыми вопросами, там, кредитами, ипотеками, кредитами на айфоны, понимаешь, им, конечно же, было не до происходящего. А тут получается, как вот, допустим, в Мариуполе, да, вот мы приехали в Мариуполь, когда начали отбивать первые дома, да, доставали оттуда мирных жителей, когда в подвалах там по 30, по 40 человек находилось мирные жители, там вместе с собачками, с кошечками, понимаешь, и, ну, там, я особо там не интересовался, да, мне было просто интересно, там, как кто себя чувствует, там, знаешь, ему, я же как бабушка тоже весь, знаешь, на болячках, у меня куча всегда с собой таблеток, там, пакетики с таблетками, да, и вот там, когда каким-то бабушкам было плохо, у меня всегда были какие-то бабушкины таблетки, потому что я их сам пью, вот, и меня интересовали такие моменты, знаешь, там, ой, у нас тут сердечница, нет ли у вас лекарства, я, ой, извините, это мой конек, у меня как раз-таки есть лекарство, вот. А Макс, наоборот, интересовался, он говорил, ребята, а вас что, не предупредили, что будет конфликт, что, типа, вот, началась специальная военная операция или еще? Они говорят, да нет, нас никто, во-первых, в курс не поставил, то есть город жил своей привычной жизнью, и тут вдруг начались бои за Мариуполь, понимаешь? То есть люди даже не смогли выехать с города, то есть настолько не были заинтересованы в каких-то событиях, что... Ну, их никто не предупредил, они не знали, не интересовались, да. Там какая-то речь Путина, что он там сказал, мы вам устроим декоммунизацию, там, да, и, значит, поехали. Ну, то есть простые люди, они как бы даже не заинтересованы в этом были. Поэтому, конечно же, когда уже ситуация начала набирать такие обороты, да, люди поняли, что это уже как бы, ну, финал, да, и надо что-то как-то, ну, кто не хочет воевать, надо спасаться или еще что-то, да, кто хочет воевать, они уже все воюют, а сейчас, получается, вообще всех подряд там загребают, да, поэтому они начали бежать, значит, кто как, у кого есть деньги, вот я сейчас там читаю наших источников из Испании, там, и откуда только, значит, и вот говорят, что до 25 тысяч долларов доходит, чтобы отмазаться, да, и получается, что богатые люди могут себе позволить не менять свой комфортабельную жизнь, да, продолжать ездить на дорогих автомобилях, а те, соответственно, то население, у которых таких денег нет, их начинают, значит, призывать, и они не хотят призываться, да, и они начинают бежать кто куда, и поэтому, ну, я бы не сказал бы так, что мне никого не жалко, там, знаешь, ну, мне по-прежнему ту категорию людей, которая не собиралась, значит, воевать, мне их очень даже жаль. Вот. А то, что они как бы прочувствовали, они же хотели свободы, вот к ним пришла свобода настоящая, да. Раньше при Януковиче у них свободы не было, да, они жили очень хорошо, газ был копейки, да, они были настолько свободны, что могли кидать в полицейских кирпичами и бутылками с зажигательной смесью, да, они были настолько свободны, что даже смогли свергнуть своего президента. Где еще такая свобода была, как не в Украине, да? Вот у нас такой свободы нету. А у них вот свобода была, они взяли своего президента, выгнали. А сейчас, вот они стали свободны. Сейчас они свободны или нет? Вот интересно, да? Вот, и так как, когда свобода постучала к ним в двери, они, соответственно, конечно же, начали ну, ломиться, бросать свои дома и так далее. Но это на самом деле большая трагедия. Но зато теперь Виктора Федоровича вспоминают, я думаю, добрым словом. Там хреновый пример на самом деле. Никто его добрым словом не вспоминает. Ни с одной, ни с другой стороны, поверь. Это чмо, если бы не сбежала, эта трусливая мразь, если бы не сбежала, то войны бы не было. Вот и все. Поэтому никто его не вспоминает. Смотри, еще интересный момент. Один из источников из Испании, да, вот Анатолий Шари, он вчера сделал видео, почему Зеленский остановил обмены, где разобрал и рассказал инсайды насчет того, что обмены пленных Украина остановила, потому что решили, короче, нас обмануть. Потому что на самом деле, ну, по его версии, вот этих 5 азовцев отдавали в обмен на 75 наших бойцов и офицеров. Понял? То есть, оказывается, это не просто так Эрдоган их отдал. Просто там получилось недоразумение, и Украина решила кидануть нас. Вот. И 75 наших офицеров и бойцов не вернулись, которые должны были вернуться. И поэтому там начался конфликт. И мы требуем их обратно. Ну, не суть. Суть в том, что омбудсмен России, да, уполномоченная по правам человека Москалькова, она это видео опубликовала у себя в телеграм-канале. Вот. То есть то, что, ну, видимо, оно как бы, ну, достоверно. Ну, в общем, за базар не отвечают. Да. Кстати, да, это уже второй кидок получается такой. Первый был, когда все думали, что мы не можем справиться с украинскими бойцами, поэтому мы отступили от Киева. На самом деле от Киева отступали, значит, по договоренностям, да, но вот какая-то часть договоренности, значит, наши оппоненты не выполнили. То есть за ними такое водится. Тогда до завтра. Все, до завтра. До завтра, друзья.